Глава 67. Забытые люди сценария. Часть 4. Я проглотил свои проклятия. Если четвертая стена стала тоньше. Во время битвы была странная боль, которую я забыл. Порезы на моей голени и руках были болезненными. Моя потная рубашка была более неудобной, и лесная жара вызывала у меня головокружение. Я бы больше тренировался, если бы знал, что это произойдет. Шипастая дубинка полетела к моей голове. Я свернул свое тело и избежал нападения гоблина. Мои суставы скрипели, когда я торопливо двигался. Гоблины следовали по моему пути уклонения от дубинки, словно они ловили крота. Волоски на тыльной стороне моей руки поднялись, когда кровь залила шипастую дубинку. Это был запах, с которым я сталкивался много раз, но это было странно. Четвертая стена стала очень тонкой. Четвертая стена опасно трясется. Я вскочил со своей позиции и поправил хват на мече. Два гоблина потеряли своего спутника и уставились на меня красными глазами. В любое время они бросятся вперед и убьют меня. В тот момент, когда я прочитал это желание, страх смерти пришел ко мне. За истончающейся четвертой стеной эмоций, которые я игнорировал, хлестали. История, на которую я смотрел, была на самом деле примерно такой. Я контролировал свое дрожащее дыхание. Я должен был бороться. Я мог бороться. Все мои спутники боролись с этим страхом из раза в раз. Я был единственным, кто трусливо избегал боли, используя стену. Ким Дакча держал несокрушимую веру дрожащими руками. Давай подумаем, как я мог ранить гоблинов со своим нынешним телом. Навыки не могли быть использованы, но стигмы все еще были доступны. Уровень был сброшен, но можно было использовать стигмы. Проблема заключалась в том, как применить стигму. Я увидел приближающегося гоблина и произнес песнь меча. Это не ваша стигма. Эффект стигмы сводится к минимуму. Второй день. Солнечно. Я вышел рано и проверил оружие. Несокрушимая вера испустила слабый блеск и вернулась к своему первоначальному состоянию. Было бы хорошо, если бы появилась огненная стрела, дерьмо. Мне было приятно чувствовать, что мой меч стал немного легче. Кьюак, гоблин смеялся над моим сопротивлением и размахивал колючей дубинкой. Дубинка ударила по мечу, и мое запястье словно сломалось. Гоблины выглядели неряшливо, но они были сильнее людей. Они были монстрами, оптимизированными для выживания на этом острове. Затем вторая дубинка полетела к моей талии. Было слишком поздно, чтобы заблокировать это своим мечом. Я взмахнул ногой и ударил по дубинке. Было ощущение шипов, проникающих в подошвы моих ног. Я старался сдерживаться, но мои губы скривились от ужасной боли. Злые гоблины вскрикнули от запаха крови. Если стигму нельзя было использовать, тогда мне пришлось попробовать второй метод. Гигантская история «Весна мира демонов» отвечает вашей воле. На этом острове навыки были запечатаны, а мастерство стигм было сброшено. Это не означало, что не было никакой доступной энергии. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, отвечает вашей воле. Нечто существовало даже в первом поколении без магических кругов. Это были истории. В настоящее время вы не можете контролировать эти истории своей силой. Ваши истории отвергают ваше господство. Проблема заключалась в том, что моя сила резко сократилась, и истории меня не слушали. Гигантская история «Весна мира демонов» смотрит на вас с сожалением. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, жаждет вашего ослабленного тела. Кровь поднялась во мне из-за жары. Гоблины на мгновение отошли от силы истории, которую я излучал, но вскоре вернули себе импульс и бросились вперед. Стигма была заблокирована, и истории не слушались меня. Я стиснул зубы, наблюдая за подходящими гоблинами. В итоге остался только последний способ. Я не хотел использовать это, если можно было бы этого избежать. Это произошло в тот момент, когда я укрепил свое сердце и поднял свою магическую силу. Кинжал пролетел сквозь заросли и пронзил голову гоблина. Гоблин рухнул передо мной. Клинок направился к шее другого гоблина с фантастической скоростью фехтования. Я наблюдал за летающим хвостом девушки и вздохнул с облегчением. «Аджосси, ты в порядке?» Грязная личихи повернула голову и уставилась на меня. На самом деле, использование песни меча было возможно не только для противостояния гоблинам. Как сказано в системном сообщении, песня меча не была моей стигмой. Если бы я использовал эту стигму, ее хозяин наверняка осознал бы мое существование. Фу, я рада, что это Аджосси. Личихи вымыла лицо в потоке. Личихи также испытывал значительные трудности. Что, черт побери, Это за место. Навыки и стигмы бесполезны. Я бы умерла, если бы не проходила обучение у дедушки Киргиоза. Ты ранена? Нет. Я хорошо спрятался. Кстати, что с тобой? Просто так получилось. Я наносил на мои раны лекарства от порезов, полученные от леса Льхвы. Я не мог поверить, что получил много травм, сражаясь с гоблинами. Мне оставалось только строить предположение о том, как тяжело это будет в будущем. Личихи посмотрела на меня и схватила лекарство от порезов с таким видом, как будто она была расстроена. «Дай это мне, ты не сможешь применить это к своей спине». Личихи положила лекарство от порезов на мои раны. «Будь понежнее, я могу умереть, если ты сильно нажмешь на раны. Не будь таким плаксой. Кстати, ты всегда был таким маленьким, моя мышечная масса была немного уменьшена. Твои плечи похожи на мои, моя гордость была ранена». Поэтому я взял лекарство от порезов. Нет, я пытался забрать его обратно, но не получилось. Это потому, что личихи была сильнее меня. Личихи сказала предостерегающим тоном. Если ты будешь двигаться, твое плечо сломается. Прошло много времени с тех пор, как я чувствовал себя таким беспомощным. Теперь все готово. Эффект средства от порезов леса Льхвы был довольно хорошим. Несмотря на вероятность первого поколения, это не могло похвастаться особым драматизмом, но раны, покрытые лекарством от порезов, быстро заживали. Магия и боевые искусства существовали даже в первом поколении. Личихи и я продолжали идти по лесу после того, как позаботились о своих ранах. К счастью, наступила ночь. Личихи обнаружила дым, поднимающийся из центра острова. «Кажется, нам сегодня нужно будет разбить лагерь», — я кивнул. «Мы можем двигаться всю ночь, но ночные навыки не были доступны, и мы могли встретить врагов, которые были намного хуже, чем гоблины». На острове наступила ночь. Ночью некоторые функции системы восстанавливаются. Функция сумка Такхаби теперь доступна. Я немедленно открыл сумку Такхаби и купил несколько необходимых предметов. Существовали переносные помещения для двух человек и устройство безопасности для охраны периметра. Там также есть предметы для восстановления, на всякий случай. Глава 67. Забытые люди сценария. Часть 5. Красивая борода и густые брови. Толстые губы, которые показали уникальную, прямую личность. Человек, появившийся из темноты, был точно таким же, как когда я встретил его 3 года назад. Первый меч Карё, я не знал, что мы встретимся в таком месте, Кимдокча. Созвездие корейского полуострова, Чокченён, находилось на острове Ревоплощения. Я был в долгу перед Чокченёном из-за темного замка и выбора короля демонов. Я проглотил свое удовольствие. Чокченён был хорошим созвездием, но его цель здесь была неясна. Пришло время взглянуть на цель другого человека. Было бы трудно, если бы его цель вступила в конфликт со мной. Я волновался, потому что ты не отправлял никаких косвенных сообщений. Я некоторое время воздерживался от трансляции в эфире. При ближайшем рассмотрении все тело Чокченёна показалось намного более утонченным, чем раньше. Что-то мелькнуло в моей голове. Ты прибыл на остров до начала сценария, уже прошло 15 лет. 15 лет, в этот момент предложение пути выживания всплыло в моей голове. Книга, газета, журнал «Остров Ревоплощения» находится в темном разломе. Возможно, на Земле и прошло всего 3 года Земли, но время внутри темного разлома текло в несколько раз быстрее. На самом деле, Киргиоз и Святая, разрывающая небеса мечом, тоже были здесь. В настоящее время плотность времени на этом острове была примерно в 5 раз больше, чем на Земле. Причина, по которой ты здесь, Чокченён покачал головой. Это может быть внешний бог, но я все еще не смог противостоять этому. В моей голове играла сцена. Это было 3 года назад, в день, когда 73-й мир демонов был разрушен. Чокченён потерял свое тело воплощения, когда имел дело с катастрофой. Гордый Чокченён был очень шокирован, что такое существо имеет место быть в мире. Таким образом, это было еще более удивительно. У других созвездий их эго рухнуло при простом видении катастрофы, в то время как Чокченён все еще пытался разрушить катастрофу. Возможно, это была тема созвездия под названием «Первый меч Карё». Я чувствовал, что мне нужно снова тренироваться с самых основ. Этот остров – идеальное место для таких тренировок. Чокченён заговорил, глядя на людей, двигающихся через кусты впереди. У них была хорошая подвижность даже в этом жарком и липком лесу. Вероятно,